В то же время ее немного раздражала реакция сэра Клиффорда. Ведь всякий здравомыслящий человек на его месте давно бы мог догадаться, что жена его любит другого, и должен был бы предвидеть, что она уйдет от него. Хотя, с другой стороны, она не сомневалась, что сэр Клиффорд в душе это прекрасно знал, только не хотел признаваться себе. А вот если бы признался и подготовил себя к этому, или же активно боролся бы против этого вместе со своей женой, то поступил бы, как подобает мужчине, так нет же. Он знал и все же старался внушить себе, что это не так. Он понимал, что сам черт вертит перед ним своим хвостом, но делал вид, будто это улыбаются ангелы. Этот самообман и привел его теперь к столь исступленному кризису, разладу в душе и истерике, являющейся одной из форм помешательства. Это случилось потому, думала она про себя, почти ненавидя его, что его интересует лишь собственная особа. Он так поглощен своим бесценным, бессмертным «я», — говорила себе. «Ох уж этот сэр Клиффорд! Ох уж эти величественные и могучие Чаттерлеи! Вот до чего вы дошли!» Постепенно он успокоился, затих и уснул, как малое дитя. А она, чувствуя себя совершенно измотанной, выжатой, как лимон, отправилась к себе в комнату и там вдруг начала плакать и смеяться в одно и то же время, как если бы с ней самой приключился припадок истерики. Это было настолько нелепо! Настолько ужасно, такое падение и такой позор. И в то же время это так сильно вывело ее из равновесия.